Глава 8. «Что будем делать с моей мачехой?» — спросила Роза, удобно устроившись за столом, на котором стояло обилие еды. Подхватив жареную ножку, она положила ее себе на тарелку и подумала, что есть такую еду ночью — не самая лучшая идея. В будущем тело спасибо за это не скажет. Роза с любопытством принялась наблюдать, как мужчина спокойно себя обслуживает. Ему явно не требовались слуги, чтобы наполнить тарелку или бокал, он вполне справлялся с этими нехитрыми вещами сам. Хотя ничего удивительного в этом не было, учитывая, что слуги ее нового друга вообще не видели. «Тебя какой вариант устроит? Мягкий или радикальный?» Деловито поинтересовался мужчина, ловко орудуя ножом и вилкой. При этом он выглядел так, что сразу становилось понятно. В его родословной как минимум 5 поколений аристократов. «А можно озвучить все?» — поинтересовалась Роза. Ей стало любопытно, что придумал ее спутник. «Мы можем ее просто убить», — спокойно произнес он. «Я так понимаю, это крайний вариант», — поморщилась Роза. Она, как и большинство жителей Земли, росла с мыслью, что отнимать чужую жизнь очень плохо. Нет, Роза хорошо знала, что жизнь — не сахарная вата, что в ней много жестокости и насилия, но самой ей не доводилось сталкиваться с чем-то поистине ужасным. «Верно», — мужчина кивнул, — «зато самый действенный». «Нет человека — нет проблем», — вздохнула Роза, ощущая сюрреалистичность ситуации. Она с проклятым сидит ночью за полным столом еды на кухне королевского замка и обсуждает убийство другого человека. «Хорошо сказано», — хмыкнул человек. «Суть именно в этом. Если она умрет, тебе больше не надо будет беспокоиться о том, что твоя мачеха сделает еще. Она просто ничего больше сделать не сможет. Опасность будет устранена». «Но как же наказание?» Роза даже слегка возмутилась. Мужчина говорил о чужой смерти так легко, что ей стало жутковато. «Это проблема», — согласился он. «Но наказание бывает только в том случае, если найдутся доказательства, что это сделала ты». Роза вздохнула и тряхнула головой. После этого она некоторое время ела молча. Даже аппетитно выглядевшая куриная ножка перестала быть настолько соблазнительной из-за тяжелых мыслей. «А другие варианты?» — спросила она чуть позже, подумав, что убийство для нее все-таки слишком радикально. Она не находила в себе смелости на такой шаг. Возможно, будь ситуация критической, Роза смогла бы переступить через свое воспитание, но вот так просто спланировать, а потом хладнокровно прикончить? Нет, на такое она точно не способна. «Мы можем запугать ее», — предложил мужчина. Он не сомневался, что Розали откажется от идеи убить мачеху. Девушка не выглядела кровожадной. «Запугать?» «Иногда мою способность быть невидимым можно использовать и таким образом». Роза несколько секунд смотрела на него, а потом тихо засмеялась. «Ты хочешь притвориться привидением?» «Почему нет?» — фыркнул мужчина. «Можно придумать что-то жуткое, отчего она быстро начнет терять разум». «Но подожди, что это нам даст? Ну, испугается она, и что?» «То знает», — мужчина покачал головой. «Люди непредсказуемы». «Тогда этот вариант нам тоже не подходит», — сокрушенно произнесла Роза и вздохнула. «Да и ты помнишь, что с твоим проклятием не все так просто». В этот момент они услышали шаги в коридоре. Проклятый отреагировал мгновенно. Вытянув руку, он положил ее на колено Розы. Она вздрогнула от чужого прикосновения, а потом опустила голову, скрывая легкое волнение. Роза не понимала, почему так реагировала, но прямо сейчас разбираться с этим точно не собиралась. Вошедшая на кухню служанка широко зевнула и прошла мимо забитого едой стола так, будто ничего необычного в этом не было. Вторая рука мужчины лежала поверх столешницы. Девушка все возилась и возилась, а Роза едва могла усидеть на месте. Ей казалось, что чужая рука с каждым мгновением становилась все горячее и тяжелее. Она неловко поёрзала на стуле. Мужчина в тот же миг посмотрел на нее вопросительно, но Роза лишь мотнула головой, давая понять, что все в порядке. Когда служанка все-таки покинула кухню, прихватив с собой стакан с водой, проклятый убрал руку с ноги Розы. При этом ей показалось, что сделал он это слишком медленно и неохотно. Решив, что померещилось, она вздохнула и слабо улыбнулась. «Меня до сих пор это поражает». «Что именно?» — спокойно спросил мужчина, вернув внимание своему позднему ужину. «То, что нас никто не видит, это очень полезно». «Только тогда, когда ты сам этого хочешь», — резко произнес он. «Не тогда, когда ты не можешь это контролировать». «Да, ты прав», — Роза вздохнула. «Может, нам попробовать поцелуй?» — предложила она внезапно. Да, настолько внезапно, что сама ахнула от своих слов, а потом круглыми, как у совы, глазами посмотрела на человека, молясь, чтобы тот не расслышал. Что на нее нашло? Еще никогда ее рот не был настолько самостоятельным. Она ведь даже не хотела целоваться. К ее огорчению мужчина прекрасно все услышал и понял. Стоило словам прозвучать, как он замер, а потом медленно повернулся к ней. «Как такая мысль пришла тебе в голову?» — глухо спросил он. «Если ты хочешь посмеяться...» «Нет-нет», — перебила его Роза, не давая договорить. «Это просто предложение. Я хотела сказать...» Послышался шум открываемой двери. Мужчина бросил вилку и снова схватил Розу за ногу. Это была недавно ушедшая служанка. Встав в проходе, она с прищуром окинула помещение взглядом. Спустя некоторое время девушка непонимающе покачала головой. «Показалось, что ли?» Пробормотала она и снова вышла. Они некоторое время сидели тихо, а потом мужчина убрал руку. «Я хотела сказать», — зашептала Роза, подумав, что служанка могла услышать ее громкий голос, «что в некоторых сказках поцелуй бывает средством снятия проклятия». «В сказках?» Мужчина недоуменно на нее посмотрел. Роза готова была провалиться сквозь пол от смущения. И дернул ее черт предложить такое, о чем она только думала. «Ладно, прости, это плохая идея», — вздохнула она, накидываясь на остатки курицы в своей тарелке. Смотреть на проклятого мужчину прямо сейчас она не могла. Было неловко от временного помутнения рассудка. «Мы можем попробовать», — спустя некоторое время не слишком уверенно произнес человек. Роза вскинула на него взгляд. Мужчина сосредоточенно резал мясо в своей тарелке, не глядя по сторонам. Он выглядел раздраженным. Губы были сжаты, а между бровями пролегла заметная складка. «Нет, если ты не хочешь», — начала Роза, подумав, что просто не привлекала его в этом плане. «Заставлять точно не хотелось». «Дело не в этом». Резко оборвал он, отбросил все-таки столовые приборы и поднял взгляд. «Это лицо, ты уверена, что сможешь?» Роза хотела сказать, что он говорит глупости, но притормозила. Еще раз внимательно осмотрев внешность человека перед ней, она уверенно кивнула. Да, шрамы выглядели отталкивающе, но не настолько ужасно, как ей показалось в самом начале. Сейчас, после долгого общения, она их почти не замечала. «Они не настолько ужасные, как ты, должно быть, думаешь», — сказала она успокаивающе. Роза улыбнулась и взглянула в глаза мужчине. Пришедшая мысль поразила ее как гром. «А ты, случайно, не брат короля?» Недолго думая, спросила она. Мужчина удивленно замер. Было видно, что он не успевал за ходом беседы, темы которой скакали с одного на другое. «С чего ты взяла?» — наконец спросил он. «Твои глаза», — пояснила Роза. «Я все думала, что где-то их уже видела. Они сразу показались мне очень знакомыми. И только сейчас я поняла, что твои глаза похожи на глаза короля». Мужчина задумчиво постучал пальцем по столу, а потом не слишком уверенно качнул головой. «Понятия не имею», — признался он. «Насколько мне известно, у короля нет близких родственников. Может быть, я какой-то дальний кузен?» Роза скептически хмыкнула, а потом окинула его фигуру придирчивым взглядом. Из-за стола было плохо видно, но сейчас, когда эта мысль пришла ей в голову, она могла поклясться, что и телосложением ее незнакомец был очень похож на короля. «Мне кажется, что родство очень близкое», — не согласилась она. «Да вы ведь практически близнецы», — не успокаивалась Роза. «Вы похожи ростом, разворотом плеч, телосложением, цветом волос и глаз. Прямо как братья». «Думаешь, король не заметил бы, что его брат стал невидимым?» — фыркнул мужчина. Он все еще не был убежден. «А вдруг он забыл? Что, если проклятие не только тебе стерло память, но и всем другим о тебе?» — выдвинула новую теорию Роза. «А что, это ведь логично». «Но кому это надо?» «Да мало ли у тебя при жизни, то есть я хотела сказать раньше, было врагов. А может, ты был наследником?» — продолжила Роза с энтузиазмом строить теорию. «И тебя прокляли, чтобы посадить на трон твоего брата. Слушай, а ведь такое вполне возможно». «Почему не убили?» — продолжал мужчина сопротивляться, казавшейся ему совершенно бредовой идее. «Наказание!» — Роза произнесла это таким голосом, словно пыталась втолковать что-то ребенку. «Я не думаю, что наследника можно так просто убить. Нет, убить-то можно, но вот после обязательно настигнет кара. А твое проклятие очень удобное, а тебе никто не помнит, тебя никто не видит и не слышит, а значит, не может помочь». «Это все еще рискованно. Те, кто это сделал, должны были догадаться, что однажды я все-таки сниму проклятие. И тогда...» «Не рискованнее, чем твое убийство», — не сдавалась Роза. Ей казалось, что ее теория идеальна. И в нее вписывались все странности, включая то, что незнакомец так хорошо знал все тайные ходы королевского замка. Кто, кроме наследника, мог быть настолько осведомлен? К тому же проклятый действительно был очень похож на короля. Даже слишком, если кому интересно. «А снять проклятие?» Роза задумчиво постучала пальцем себе по губам, не обращая внимания на то, как мужчина напрягся при этом движении. Его взгляд скользнул по ее рту, а в глазах на миг сверкнуло что-то темное и жадное. «Ты ничего не помнишь, помочь тебе некому. Один ты мог годами искать решение своей проблемы. А ты искал?» «Конечно», — мужчина отвел взгляд и кивнул. «Но ничего». «Вот видишь», — хмыкнула Роза. «Не удивлюсь, если наши злодеи изначально убрали все, что могло так или иначе помочь тебе. Сколько ты уже в таком состоянии?» Мужчина задумался. Он не мог ответить точно. «Несколько лет?» «Наверное, да». Сейчас, когда Розали об этом спросила, проклятый понял, что до встречи с ней чувствовал себя странно. Реальность воспринималась словно через туман, который ему каждый раз приходилось преодолевать. Иной раз он сдавался и просто лежал в своих покоях, не желая даже двигаться. Все это он рассказал Розали. Закончив, мужчина заметил, каким победным блеском вспыхнули ее глаза. «Вот видишь», — произнесла она, — «у них все было просчитано. Это идеальная схема. Благодаря проклятию они могли не опасаться возмездия за убийство принца. Проклятие полностью скрыло от других твои следы, а тебя самого заперло в мареве, которое не давало взять ситуацию под полный контроль». «Если все так», — заговорил мужчина, когда Розали замолчала, — «тогда почему оно не подействовало на тебя?» После вопроса энтузиазм Розы поубавился. Она смущенно посмотрела на человека рядом и отвернулась. «А я откуда знаю? Наверное, проклятие не такое совершенное, как может показаться со стороны». Проклятый прищурился, глядя на неловкость Розали. Он вдруг подумал, что она точно знала, почему проклятие на нее не действовало, но по какой-то причине предпочитала молчать. На короткий миг он даже подумал, что именно она являлась тем, кто наложил на него проклятие, но в следующий момент отбросил эту мысль. Розали не выглядела человеком, способным на такую жестокость, да и вряд ли у нее имелась возможность. Тогда что она скрывала? «Уже поздно, нам пора отдохнуть», — предложил он, оставляя прежнюю тему. Проклятый решил, что просто подождет, когда Розали будет готова ему открыться. Роза вскинула голову, глядя на поднявшегося из-за стола мужчину. Он вот так просто ее отпустил? Даже не стал дальше допытываться? Но почему? Ничего не понимая, она тоже встала и направилась к двери вслед за уходящим человеком. Уже в коридоре мужчина остановился и протянул руку. «Нельзя, чтобы тебя сейчас видели. Пока граф не устранен, лучше тебе побыть для всех невидимой». Роза слабо улыбнулась и решительно схватила протянутую ладонь. Он был полностью прав. Граф вряд ли успокоится и сейчас может начать действовать более решительно. Идти по замку ночью при слабом свете горящих кое-где факелов было чего-то волнительно. И дело вовсе не в темноте, а в теплой и сильной руке, которая крепко сжимала ее ладонь. Роза снова окинула взглядом фигуру проклятого, и перед ее мысленным взором возникла сцена, когда король шел в подземелье. На миг один образ наложился на другой. Сейчас, глядя на эти длинные ноги и тонкую талию, Роза была еще больше убеждена, что новый друг, вероятнее всего, действительно был братом короля. Они почти вошли в покои, в которых жил проклятый, когда Роза заметила едва уловимый отблеск света с той стороны. Шикнув, она одернула руку мужчины и остановилась, а потом показала на тонкую полоску света. «Нас все равно не увидят», — напомнил человек, но Роза не собиралась двигаться. Помотав головой, она оттащила его подальше от двери. «Вспомни короля», — прошептала она. «Ты сам сказал, что тебе показалось, будто он тебя видит». Мужчина сразу нахмурился. «Я мог ошибиться. Давай просто будем считать, что нет. Так безопасней. И вообще, кто может быть так поздно в твоих покоях?» Роза с подозрением прищурилась. Что-то скользкое неприятно заворочилось где-то в желудке. «Слуги сюда не ходят. Раз это не они, значит, точно король. Но что ему тут понадобилось? И почему он тогда сделал вид, что не замечает тебя?» «Я пойду проверю. Оставайся тут». Роза решительно кивнула и отступила еще дальше в тень. Проклятый ровным шагом направился к двери. Прежде чем зайти в комнату, он посмотрел в сторону, где пряталась Роза, а потом вошел внутрь. Сама Роза приготовилась ждать, но в какой-то момент она услышала тихие шаги где-то позади. Сердце ёкнуло. Она хотела повернуться, чтобы посмотреть, кого там принесло, но не успела. Мгновение, и сознание рухнуло в небытие. Роза кое-как выплыла из мутного марева, а, открыв глаза, некоторое время лежала, пытаясь понять, где находилась. Но через пару минут она решила, что стоит оглядеться, вдруг местонахождение натолкнет на нужные мысли. «На вашем месте я бы не стал шевелиться», — услышала она голос и вздрогнула. Скосив взгляд, Роза заметила сидящего в кресле мужчину. В тот же момент она обо всем вспомнила. Неужели ее снова похитили? Роза возмутилась. «Сколько можно? Второй раз за последние дни. Не слишком ли часто? Вздохнув, она еще раз глянула на человека. Сейчас она припомнила, что во время марева слышала, как кто-то кого-то отчитывал, но не могла точно сказать, о чем шла речь. «Добрый день, Ваше Величество!» Поздоровалась она спокойно, а потом слегка приподнялась на подушках. Лежать при короле было неловко. «Не подскажете, что со мной случилось?» После этого вопроса она осмотрела комнату, в которой проснулась. Однозначно это были не выделенные для нее покои. «А что вы помните?» Вопросом на вопрос ответил король, а затем встал и подошел к кровати. Роза с подозрением проследила, как он бесцеремонно уселся на край постели, на которой она лежала, и наклонился к ней, заглядывая в глаза. На губах короля играла легкая, почти незаметная улыбка. Роза подавила желание тревожно сглотнуть и отшатнуться. Король сейчас походил на довольного змея, который решал, куда укусить жертву, чтобы впрыснуть смертельный яд. «Я помню, я...» — начала она, запинаясь. Роза не могла думать нормально из-за близости короля. И это совершенно точно не было возбуждением, скорее нервозностью, которую вызывал в ней правитель. Взять хотя бы этот пугающий блеск в глазах. «Кажется, я хотела немного пройтись». «Ночью?» — спросил король, а затем, будто устав сидеть, лег на кровать. Он расположился на краю, давая видимость приличия. «Немного странный выбор времени для прогулки». «Мне не спалось», — огрызнулась Роза. «И я хотела быть как можно дальше от звуков. Ваши вечера очень шумные». «Я ни разу вас не видел на них», — вдруг сказал он. «Вам они не по душе?» «Мне нравится уединенный образ жизни», — ответила Роза, не понимая, что происходит. Что с ней случилось? Почему она оказалась у короля? Что тот от нее хотел? Знал ли он о графе? Что будет делать дальше? Что ей делать дальше? «Не сомневаюсь». Король чему-то усмехнулся. «Итак, вы пошли гулять ночью и снова забрели в нежилое крыло. Что вас так туда влечет?» «Нежилое?» Роза притворно похлопала глазами, не обращая внимания на нарастающую боль в голове. Кажется, все-таки следовало прилечь, но она отказывалась выглядеть настолько уязвимой перед вероятным противником. «Я даже не заметила». Король усмехнулся. Судя по его взгляду, он ни на миг ей не поверил. Но говорить правду Роза не собиралась. Нет никаких гарантий, что тот не приложил руку к проклятию ее нового друга. «Розали, это место очень опасно», — произнес король, а потом протянул руку и подхватил один из локонов Розы. Он с какой-то задумчивостью покрутил его и слегка дернул. «Не зря ведь там никто не живет». «А почему?» — заинтересованно спросила она, как бы ненароком отводя голову чуть в сторону. Локон выпал из руки короля. Тот замер на миг, а затем отстранился. В его глазах промелькнули сложные эмоции, но почти сразу пропали. «Там давно не...» — договорить он не успел. Дверь в комнату открылась, и на пороге возникла знакомая уже Розе служанка. Это была Ханна. В руках она держала поднос. На ее губах играла улыбка, которая сразу после того, как взгляд девушки упал на лежащую в постели Розу, начала угасать. Роза видела, как в глазах Ханны сначала клубилось непонимание, которое в одно мгновение сменилось осознанием. Еще через миг там поселилась ненависть. Роза замерла, представляя, о чем именно могла подумать служанка, но все равно не собиралась что-либо объяснять. Она не считала, что слова «это не то, чем кажется», чем-нибудь помогут. Пока она размышляла, чем для нее обернется вся эта ситуация, Ханна расплакалась. Девушка даже не собиралась сдерживаться. Уронив поднос, она с обидой и укоризной посмотрела на по-прежнему лежавшего на кровати короля. «Геральт!» — умоляюще протянула она, прижала руки к груди, резко развернулась и выбежала из комнаты. Судя по судорожным всхлипам, Ханна не побежала дальше, осталась в гостиной королевских покоев. Роза повернулась к правителю. Тот спокойно лежал, задумчиво глядя перед собой. Он не казался ни капли расстроенным, что любимая застала его в такой двусмысленной ситуации. «Не пойдете за ней, Ваше Величество?» — тихо спросила Роза. Король отмер. Посмотрев на нее, он слегка нахмурился. «Она плачет», — напомнила Роза. На мгновение показалось, что тот сейчас скажет, что никуда не пойдет, а ей хотелось избавиться от его общества, чтобы подумать о своем положении в более тихой и спокойной обстановке. Словно подтверждая слова Розы, Ханна всхлипнула особенно громко. Король вздохнул и все-таки поднялся с кровати. Перед тем, как выйти из комнаты, он обернулся. «Никуда не уходите, Розали. Мы с вами еще не закончили наш весьма интересный разговор». После он вышел и закрыл за собой дверь. Роза фыркнула. «Никуда не уходите». Куда она могла уйти из комнаты, в которой был только один выход? Конечно, имелось еще окно, но что-то подсказывало Розе, что покинуть помещение через него будет непросто. В конце концов, это покои короля, они наверняка максимально защищены». Откинув одеяло, Роза оглядела себя. Она была одета во вчерашнее платье. Видимо, у его величества хватило чести не раздевать ее в бессознательном состоянии. Хоть что-то радует. Роза пыталась понять, как оказалась в покоях правителя, но в голову ничего не приходило. Вернее, там вертелся только один вариант. Вряд ли его величество спас ее. Вероятнее всего, именно его человек ее сюда и доставил. На него ли сердился король? И если да, то почему? Роза заволновалась. Мало ли, по какой причине глава королевства искал ее. Неужели граф что-то про нее наплел? Тот вполне мог сказать, что она, например, украла у него что-нибудь ценное. Прикрыв глаза, Роза пару раз глубоко вдохнула и выдохнула, успокаиваясь. Сейчас нужно не паниковать, а подумать, как выпутаться. «Ты не можешь так говорить!» Роза с интересом покосилась на закрытую дверь, из-за которой и донесся крик. Ответа короля она не услышала. Было любопытно, но Роза не собиралась подслушивать. Не ее проблемы. Медленно поднявшись, она поморщилась и побрела к окну. Распахнув штору, с сожалением посмотрела вниз. Как и предполагалось, уйти этим путем не получится. Во-первых, слишком высоко, а во-вторых, на стене не было никаких выступов или карнизов. Оставив окно, Роза принялась медленно обходить комнату. Она пыталась отыскать тайный ход. У нее имелась справедливая уверенность, что такой должен располагаться в покоях короля на случай, если тому понадобится срочно отступать. Ей снова пришлось испытать разочарование. Стены выглядели так, словно в них не было никаких посторонних дверей. Через какое-то время пришлось вернуться к кровати. Голова нещадно кружилась. Уже ложась, Роза услышала поистине увлекательную вещь.